Вытащил Поля из концлагеря Дирлевангер. Они дружки, давние еще по учебе. Хотя Дирлевангер годами побогаче. Его фотография наклеена на второй странице семейного альбома «Тюммели», на первый фюрер. Впервые Дирлевангера увидел на снимке. Высокие залысины, валившиеся щеки, глубокие провалы глаз. Похож и не похож на самого себя, как черный череп на белый. Поль привез в семью новые фотографии. Мутор угощал ими соседей, гостей. Ахи, охи, ужас, смех. Какие страшные, злые эти русские. Даже когда уже не опасны, лежат или висят, особенно женщины, женщины особенно, а нашим сыновьям приходится жить там среди них, и дети наши, смотрите, даже улыбаются. Часть этих ахов-охов перепадала Мельниченко. Он ж почти понимал по-немецки, будто вода из ушей вылилась, и стал слышать. О, этот русский гость, бедняга, он так предан Полю, так поражен, просто порабощен его храбростью и честностью, жизнью рисковал ради Поля, когда бандиты выследили, похитили его. Фотографии, которые Поль не оставил дома, Мельниченко выкрал у него в поезде и выбросил через 100 лет на рельсы. Чего доброго и киевский муттер стал бы показывать. Невеста Поль чуть в обморок не падала от тех снимков. Поль хохотал, хватал ее за худые коленки. Она старается, она падает, но ни разу не упала. С такой прической абажуром падать в обморок удобно лишь стоя или сидя. Она, гадина, сразу учуяла, что гость жалеет Поля, у которого такая невеста, и возненавидела Мельниченко. Откровенно, опасно, когда рассказывала, как подружки ее писали фюреру и предлагали себя на одну ночь, на первую ночь, и сама при этом разрумянилась, засветилась, даже похорошела. Мельниченко неосторожно хрюкнул от смеха. Представил, сколько их фюреровых невест и беднягу Адольфа за такой сверхурочной и безрадостной работой. В комнату покойника внесли. Все уставились на гостя. Мельниченко показал на играющих в углу котят, чтобы невинно объяснить свой смешок. Эльза быстро-быстро залопотала, злобно поглядывая на него. Но Поль только рукой махнул. Ко многому Мельниченко привыкнуть не мог в доме у Тюммели. К тому, например, что Поль и дома, в семье, такая же свинья, каким привык видеть его в Белоруссии. Сам он, Мельниченко, не смог бы матери показаться таким, каким стал в батальоне. Как-то зашел на кухню к Оксане. Она кролик потрошит, муттер что-то пересыпает с коробочки в коробочку. А Поль стоит над кухонной раковиной, откинувшись, и мочится, разговаривая с матерью. У них не такое возможно. Поль за обедом подложил Эльзе нечто в тарелку гости. Захохотали, а у Мельниченко глаза на лоб полезли. Не сразу и сообразил, что дерьмо не настоящее, не человеческое, из резины фабричное. Кто-то ведь специально делал, отливал в веночек, да так аккуратно, похоже. Ну, а Эльзу при всех хватать за ляжки и приглашать Мельниченко сделать то же самое и в чем-то убедиться, что маслы дожили, это каждую минуту происходило. А сама невеста только обиделась на гостя, что он ни разу не воспользовался разрешением. Почуяла гадина, что не из-за скромности или уважения. Иван Липтунснихт! И с какой угрозой сказала это? Иван нас не любит. Нет, не на моторах и стали, на немецких бабах Гитлер держится и побеждает. Никто не переубедит Мельниченко. Перед самым отъездом Поль вдруг пришел в клетушку под лестницей, сел на ящик кровать, пьяно оттолкнул Мельниченко. Оксана вскочила, прижалась к стенке, пряча за Мельниченко, а тот стряхнул ее, как кошку. «Не убудет тебя!» И ушел. На завтра Оксана подавала завтрак вся в синяках, а у Поля на шее и на лбу белел пластырь. Мутер молчала, как грозовая туча. Появилась невеста, удивилась, мутер ей все объяснила. Эльза заплакала и выскочила в другую комнату, но тут же вбежала. Ну, клочья полетят с поля, а она на Оксану налетела и ну щипать, бить, и выкрикивала, что та сдохнет в лагере. В Киев езжал с волнением. Родители знали, что их Иван в немецкой армии. Для тех, кто в немецких формированиях служит, почта работает. А и Мельниченко даже от стариков весточку получил. Живут, где жили. Старший брат и младший неизвестно, где и сейчас. Братья, видно, не сообразили вовремя, что рухнуло все. Позволили затащить себя к Москве. Есть, конечно, целы. Да. Да, была жизнь и поменялась, как рубли на марки. Уже не верится, что бумажки деньгами казались. Что с того, что и верили, и песни пели? Как-то умели все забывать. Зато теперь Мельниченко все помнит. А голодуху, особенно, когда скот весь перерезали, а люди высохли, как выгоревший на полях подсолнечник. Пьяненький батька, пристроившийся дворником в Киеве, бывало, вспоминал Николаевщину и свою должность головы колгоспу. Одну и ту же историю много раз пересказывал на разные голоса, будто сам не верил, и всякий раз удивлялся своей простоте и глупости, как он под конец спросил прокурора: «А вы, может, и правду не знаете?» «Почему люди не работают? Будешь за это отвечать. Так опухли, все и помирают». «Как? Почему помирают? Будешь отвечать. Так голод же! Навкруги! Да и у вас тут лежать на улицах. Все вымокло, а потом высохло. Не зерня, споришь только и заставься». А запасы, які теперь запасы у людей, опять за свое будешь отвечать. Батька до двери уж добрался, но не выдержал, вернулся и шепотом начальству: «А вы, может, и правду не знаете?» «Как же не знали? Все знали. Но так умели, так... научились ничего не видеть, не помнить. По себе знает Мельниченко». Как встретит его старики, старался не думать, радовался и только. Увидит снова их, свой домишко, накрытый кусками толя поверх побитой черепицы, садик, сползающий к Днепру. Войдет в жалкую халупу и выложит из большого красивого чемодана подарки. Почти все из Белоруссии, только чемодан немецкий. Это хорошо, что он такой немецкий, как бы из Германии подарки. И марок привез. Хотя пришлось их располовинить. В Германии гость хорош, если за угощение платит. Пошел с Полем и положил на сберкнижку тюмелей 500. Эльза даже поцеловала на прощание. Губы у нее оказались теплые. Киев после Германии поразил не развалинами и не пожарищами. Этого и в Германии насмотрелся, не говоря уже Белоруссии и Польши, а безлюдьем. Казалось, что одни немцы да полицаи заселили город. Их только и видишь, и слышишь. «Неужто правду, — говорила Оксана, — что всех, кто с руками и ногами вывозят, совсем оголеет земля, то мор голодный, то вот это?» «Но все равно это Киев, золотой, голубонебый, и куда ни глянь Днепр!» Пилотку сунул в рюкзак. «Какой дурак придумал эти черепа с костями!» «Нет!» Они не скажут ему ничего, батька с маткой, тихие они, только пошепчутся. Старший брат в глаза их старосветскими помещиками обзывал. «Вас еще Гоголь раскритиковал. Ну, чего вы сидите всю ночь у окна? Кому нужен батька наш? Берут врагов, а никого попало». Мельниченко с Полем пешком добрались до Киевской окраины. Матеря здешние порядки. Мать с глиняной миской стояла на пороге. Три курицы толкли свои босых ног. Она с беспокойством смотрела на двух немцев, которые задержались у калитки. Испугалась по-настоящему, когда в одном признала сына. «Батька! Батька!» — закричала громко и обидно, будто на помощь кликала. А тот выскочил из сарайчика. Худющий, с обвислыми усами, без очков, спал. Ничего не понимает. «Що ему треба?» — спросил он. «Носи там яйки, чешо, а то курей похватают». Сын сказал: «Добрый день, мамо». Подошел и привлек ее растрепанную голову, прижал к мундиру, чтоб та не пялилась на него так. Но мать мягко его оттолкнула и сама взяла, боязливо притянула его обнаженную голову, и заплакала. А Поль стоит напротив, распаренной жарой и шнапсом, широко улыбается, и черепа на его рукаве на пилотке скалится. Нашли черти, чем играть. Совсем напугал старуху. Когда схватил ее руку, все еще зажимающую сырой куриный корм, и неожиданно поцеловал. А батька и того хуже. Совсем бабой сделался, повернулся и побежал в халупу, оказалось, за очками, так и не поцеловались. И потом все косился, все не мог привыкнуть к мундиру, а сам все про то, что кого-то забрали, а еще повесили, еще увезли в немеччину. Забыл старый хрен, как ночей не спал, сидел у окна, дрожал, про то, небось, начисто забыл. Усешь на чужие свои, сыскали своих. Тем хуже, когда свои. И что немцам делать? Вы посмотрели, сколько всюду бандитов? На это батька, пока пьяный Поль спал, обрадованно взялся шептать про партизан и про то, как дрожат немцы. Прямо на Крещатике застрелили двух офицеров, немецкую столовую взорвали. И кинотеатр, клуб, а в селах что делается? Везде партизаны. Какие це партизаны, сталинские бандиты, вы бы побывали в Белоруссии. Но что там? Рассказывать не хотелось. А батька все гудел, что Украину вывезут, семени не оставят ни людского, ни пшеничного. Нас богато, отбивался сын. Хоть свет посмотрят, процуваты немцы научат. Вот ты не слышит, хрыщ старый. Расспрашивает, правда ли, что в лесном краю, на Черниговщине, людей живьем палят целыми деревнями. А мать и про то, как убивали евреев еще прошлым летом. Гнали по улице моих столько, якити демонстранты. А одна женщина-еврейка забросила в огород ребеночка. И такие тямущие, так все разумило, лежит, хотя и вдарилось, не плача, я покликала, суды бежи, дитятко. Мельниченко аж похолодел. Прячут. Этого еще не хватало. Нет, умерла. Мать ей число помнит. Тиф привязался. Но никому сказать нельзя было. Подопрут хату и спалят вместе с больными. Дезинфекция такая у вас, буркнул батька. Стал злиться и сын. Кричать про то, как до войны было, и про евреев все, Что сам батька, бывало, говорил, когда с дружками выпивал? Нет, все забыл, талдычит свое. И накажи, по всему видно, что евреи им на один зуб. На евреях тільки розчинять за місяць, як на дрожжах, а з нас спечуть. На уголь зроблять, як з тих, що на Черніговщині і в Білорусі. Думаєш, ми нічого не знаємо, не чули? Совсім розбріхався старий. Рад, що син його не какой-нибудь Павлік, не побіжит в комендатуру. Ходили, ходили туда с полем. Но для того, чтобы обрадовать стариков, переселить в хороший дом, все-таки не у каждого здесь сын гауптшарфюрер СС. А за это сын получил последнюю порцию обиды. Тут уже что-то сделалось с матерью. Закричала, залила злыми слезами, будто на ту самую немецкую каторгу сын их гонит. «Ни-ни, хоч риш не пидем!» И видно было, что только связав их, можно переселить в еврейскую квартиру. «Ничего нам не треба! За що, Господи, за що?» А когда уже прощались, все эти разговоры велись, конечно, когда Поль спал пьяный или уходил куда. Батька вдруг выпалил. «Нехай тебя немцы краще убьют сыну. Нехай лучше они, чем свои, так краще немцы». А мать и тут же стояла и плакала, и видно было, что согласна, что давно про это шептались они, сговорились, как дети. «Краще свои, какие свои, проднились! Ты, сыну, дослухай, нам все одно плакать, то краще хай немцы. Забыли все. Мало вам было Сталина, мало с голоду сдыхал, дрожал, забыли. Ну, что им объяснишь, если они тебя живого хоронят, чешут, как по бандитской листовке? Ну, ты, бандюга!» Мельниченко хлестанул коня, который сбился с ноги. «Но ты еще!» Из кустов вышел навстречу усатый шарфюрер. Мельниченко крикнул ему, чтобы вел взвод к сараю немедленно. И помчался туда сам, стороной, краем поля, где не мешают убитые, не пугают коня. А возле сарая уже пальба. И дым встал, уже подожгли. Поль распоряжается там. Но солдат стало намного больше. Кто такие? Может, и правда вмешался Муравьев, поскакал, и первый, кого увидел, белый. Тот самый москаль, которого Муравьев тащил в гауптшарфюреры, который целый взвод увел от Мельниченко. И он набрался наглости прийти, помогать, распоряжается тут. Кто звал? Кто прислал? Ах ты! Он даже не смотрит. Мельниченко привычно поднял плеть, еще не думая, что ударит. Поднятая рука ж заныла сладко от ожидания. Как он его сейчас охлестнет с потягом по-казацки! Достал, и красный горячий рубец вспыхнул на щеке белого. Пока конь, бандитская морда, плясал, отступая от пламени, выбросившего черный дым, Мельниченко потерял глазами своего врага. А когда снова к нему повернулся, у того в вытянутой руке уже чернел пистолет. Что он хочет делать? Боже, что это он? Как это может быть? Это он выстрелил в меня в руку? Удар в бок в меня, Боже! Боли нет, только немота и ожидание нового удара, и ужас, и неверие, что это происходит. Со мной происходит. Ну, ось, мамо, ось хотела ты. Вы хотели того, як хотели, так и вышло. Сын ваш помер, як вы хотели. Белый вгонял пулю за пулей в своего недавнего командира. Будто все в нем собралось. Всю обойму разрядил, пока тот клонился, падал с коня.